Вот смотрите, все хотят счастья, по сути, да, люди, да? Но только когда способы получения этого счастья у всех различные. Да? Кому-то для счастья надо убить, кому-то для счастья изнасиловать, кому-то, так сказать, купить там новую квартиру и так далее, да? То есть состояние подменяется целями. Правильно? И эти цели все время предлагаются. То есть говорят, что-то мне плохо, ну сделай вот это, вот сходи туда, вот получи вот это, да? Вот что говорят. Никто с состоянием не работает, с самим состоянием. Дается замена этого, связанная с целью. Мне плохо, иди к врачу. Правильно? Если у меня вот это, ну иди на операцию. А что-то я это сам, ну выпей. Вот что, да? Вот они средства-то здесь какие. Но сейчас четко и ясно видно, почему они эти средства такие. Да потому что здесь патриархальное мышление связано с целью. То есть само состояние подменяется целью. И смена состояния предполагается через смену цели. А на самом деле этого не происходит. И не может произойти, вот в чем дело. Отсюда все и сложности с так называемым духовным развитием еще. Потому что предлагаются всякие конструкции и пути, опять же, ментального характера, связанные с достижением цели. Ну да, тоже просветление ведь. Оно, как цель, как самоцель. Понимаешь, и дальше предлагаются разные способы. Почему люди уже охренели, так сказать, с ума сошли с этими техниками всякими, да? Никто не понимает, что такое просветление, но все хотят набирать какие-то техники, чтобы его достичь. О, парадокс. Люди не понимают самой цели, но все время перебирают средства достижения этой цели и хвалятся этими средствами. И что порождает тогда такое направление движения? Оно порождает гордыню. Правильно? Это атрибут ума. То есть гордыня, моя техника, мой способ самый лучший. И он не дает на самом деле этого состояния, но приводит к увеличению гордыни. О, замкнутый круг. Но вопросы о состоянии просто не возникают. Почему? А потому что они могут возникнуть только из другого качества сознания. А чтобы выйти на это качество сознания, ты должен входить в эмоциональный центр, что, собственно, мы и делали. Вот тогда ты войдешь в то качество сознания, а из того качества сознания ты уже можешь рассматривать то, что здесь происходит, собственно. Вот. Я это сейчас показываю, да? То есть, если бы эти вопросы у людей возникали, то, естественно, это бы получало свое выражение и отражение. Да? Но они не возникают. И мы сейчас поняли, почему видно, почему они не возникают. То есть матрица очень удерживает, вот почему наш разговор, да? Что у них как бы выдает, у тех, кто все-таки еще как-то способен, выдает эмоциональный центр, потом сразу же предлагается ментальным центром нечто по решению этого запроса. Там даже запрос-то фактически не рождается, и вопрос не формулируется. Да? Сразу же предлагается решение. А, тебе плохо? На тебе вот это. А, это? А делай так, как ты делал. А куда ты пойдешь? А тебя там обманут и так далее. Да? То есть очень много уловок, которые ментальный центр не допускает появления каких-либо вопросов у эмоционального центра и даже гасит очень сильно этот запрос, дабы сами вопросы вообще не появлялись. Потому что вот я чувствовал, да, у меня же длительный период был вот, как бы, вот такого состояния, некой потери интереса. Ну, я проходил очень много фаз этого состояния, да? Но как бы ключевой, так сказать, такой момент, там все время он присутствовал. Как можно выразить вот это так, чтобы это было достаточно четко здесь. То есть какой язык использовать. И вот сейчас я четко знаю, да, это язык математики и сакральной геометрии. То есть вот на том уровне работа вся проделана. То есть вся база создана. А вот теперь все вот это можно и нужно выражать вот таким способом. То есть открыть в языке сакральной геометрии и математики то, что идет из видения эмоционального центра. Mm-hmm. Потому что в нем это заложено, на самом деле. Заложено, но не открыто. Вот. То есть вот это сейчас нужно будет открывать. Это крайне интересно. И оно несет четкость и еще большую ясность в ту работу, которую мы занимаемся. Да, потому что если ментально, то есть матрица, да, то есть дуальность, например, там она как-то определяется четко, да, по состоянию оно вот непонятно, да. То есть там, может быть, одно состояние можно разными словами назвать, то есть фактически, да, то есть это как матрица эмоционального центра. Совершенно верно. А вот смотри, мы тогда можем выйти на очень интересный язык. То есть вот о чем мы говорим, да? Если мы попадаем сюда, вот в матрицу, в которой аксиомой является дуальность, так, то жизнь любого человека здесь является доказательством определенных теорем, исходя из аксиомы дуальности. А эти теоремы заданы личностью, как условиями задачи, да? Таким образом, мы сможем показывать и выражать прям-таки математические, графические, те задачи, которые стоят перед каждым человеком. Прикольно. Прикольно. Да. И тогда его жизнь и есть некий урок, мы сможем четко определить, что это за урок, да, по решению вот этих теорем. Причем мы увидим, что эти теоремы наверняка будут повторяться. То есть, как вот, например, есть теорема, а потом дается ряд задач, они разные задачи, но все на одну теорему. Правильно? То есть, мы будем видеть, что очень большое количество людей, скажем, решает одну и ту же теорему, но при этом, так сказать, решают разные задачи. Но все они на эту теорему. И когда мы определим вот некое количество этих теорем, то станет очень классно видно, так сказать, над чем трудятся люди. И будет дано, да, тогда вот решение этих теорем, собственно, чего мы и проходили в школе, да? Когда объясняется какая-то теорема, доказывается и так далее, а дальше дается набор задач на это. Вот, пожалуйста, здесь то же самое. То есть это та же самая школа, да, так сказать, в которой есть определенные теоремы и задачи. Но только вот в обычной школе, это я помню, состояние из детства. Вот все эти задачи были, и было совершенно непонятно, ну для чего вот это 5 яблок, совершенно там туда, 3 яблока, да, сюда, и нахрен это надо, вот это все время у меня был вопрос. Да. А если это касается уже решения с использованием той же математики, каких-то задач жизни, то это становится вообще по-другому. Представляешь, какое все обретает вообще, какой смысл обретает вообще это обучение тогда? То есть это вообще небо и земля, да? Да. Это вообще другое. Совершенно. То есть ребенку тогда, тут ему, зачем ему эти яблоки, зачем ему это все? Это вообще непонятно, да? Вот и все мы переживали это, да? Зачем это нахрен нужно? Вот лучше иди, пойду гулять, играть, бегать. А вот когда у людей будет понимание, что каждый приходит с решением этих, так какого же импульс будет усвоение этих знаний, позволяющих человеку решать то, зачем чему посвящена его жизнь, да, с чем он пришел сюда. То есть тогда люди могут сразу понимать уроки и решать их совершенно с другим качеством, так сказать, и пониманием. Во-первых, мотивация совершенно иная. Во-вторых, сама сумма знаний, дающая человеку возможность, так сказать, решать это. Да? То есть вообще изменится вся сама система образования даже, которая будет направлена теперь на прохождение этих уроков, а не на достижение цели и получение профессионализма в той или иной области для выживания. Да. Да? Да. Вообще, это, то есть это вообще полное изменение. Ну все правильно, вот про яблоки как раз. Очень четкая аналогия, да, вот как мужчина, который выживает, да, вот как я тебе сегодня говорил, да, он как бы вот выживает и выживает, а тут он приходит, ему. А, вот это и есть задачка, да, ты говоришь суть, то есть аксиому, теорему, да. Так это же надо вот этому школьнику еще понять. Вот ему тут про яблоки про какие-то говорится, а учитель в школе ему говорит про какую-то теорему, да. То есть ему надо как-то сопоставить вот это вот, то есть вот эту вот аксиому для решения вот этой вот задачи-то на самом деле. А он начинает сметаться там среди вот этих яблок, что с ними делать, там сожрать или выкинуть нахер. Да, не воспринимает как условие задачи. Тем не менее, вот это все тоже имеет свой смысл, оно формирует мышление человека, ну, да. Да? Но направляя это мышление на выживание, то есть на достижение цели. И это совершенно логически правильно с точки зрения матрицы, именно так и должно быть. Но мы-то здесь переходим сейчас на другой совершенно взгляд. И если этот взгляд становится более широко принятым, то люди, которые, так сказать, будут находиться в этом взгляде, совершенно иначе будут смотреть на то знание, которое они будут усваивать. Угу. Смысл этого знания становится совершенно иным. Угу. Да. Я представляю, если ты широко будешь, представляешь, так приходишь там на работу, там, допустим, к начальнику, и начинаешь ему говорить, вот я сейчас буду говорить там то-то-то. Вот сейчас же это нереально, да? То есть, нереально. Потому что... Но там и будет совсем другое, если это начнет. То есть все изменится, да? Ну, тогда да, не будет ни начальника в том смысле, как это, ничего такого не будет. Это будет... Да. Это скорее всего, будет... то, как будет развиваться, так сказать, эволюция дальше. Да, в этом смысле. Вообще, конечно, толчок. То есть смотрите, сколько знания, которое на самом деле не нужно, и это знание прибывает и прибывает. То есть на самом деле, вот даже взять интернет, да, вот загляни туда новости эти, ты охренеешь, сколько всего там, да? Зачем это все? Правильно? Или берите образование, которое есть, там, начальное, среднее, там, и так далее, и так далее. Зачем? Куда это все? Чего с этим делать? Зачем оканчивают люди? Да просто потому что надо иметь диплом. Правильно? Да, и все. Все, то есть мы это все потребляем, совершенно не понимая, зачем, куда это все. А вот когда вот такое будет понимание, да, знание, то это знание становится настолько важным, ценным, да, что совершенно другая картина. И тогда тебе не нужно потреблять вот это вот все, так сказать, пережеванное, жеванное и так далее. Ты начинаешь создавать, то есть ты становишься уже творцом, ты сам решаешь. Ты пришел с этим уравнением, дабы его решить. И это не будет готовыми, так сказать, да, шаблонами. Типа вот пришел, решил и умер. Вот здесь будет совершенно другое. То есть каждый человек будет как творец, осознавая себя как творца. Да, и родители будут понимать, что если ребенок пришел, то он пришел уже с собственной задачей. Совершенно верно. Это уже как... Совершенно верно. Да. Даже в этом смысле люди сейчас, ну, там, ловятся на другие планеты, там, на Луну куда-нибудь слетают. А вот говорили, что там Земля переходит в качество Солнца, а Луна в качество Земли. То есть тогда получается есть некое место, куда люди могут полететь и прожить там вибрации выживания, например. Раз, потом вернуться обратно, и там что-то уже на Земле, допустим, другие вибрации. То есть прям физически получаются разные места. Совершенно верно. С разным опытом. Да, но смотри, если мы пришли сюда, мы изначально пришли за этим опытом. Поэтому вот это вот все, на мой взгляд, является, так сказать, таким ненужным, так сказать, разбазариванием энергии и внимания. То есть на самом деле у нас отделенная реальность. То есть если мы берем реальности более высоких порядков, там путешествие между измерениями не является проблемой вообще. То есть там известно то, что здесь совершенно неизвестно и забыто. Но зачем мы сюда приходим? Для получения именно этого опыта. Поэтому память о тех вещах и не нужна на самом деле. И для чего? Для того, чтобы сконцентрировать наше внимание на решении именно этих задач. Вот у меня есть память вот эта о путешествиях, в измерениях и так далее. Память. И как бы мне это волновало. Но вот когда я задавал этот вопрос, они говорят, ну, как бы, не надо. Вот занимайся здесь тем, чем, то, зачем ты сюда пришел. Понимаешь, то есть вот это тот. То есть мы вошли в некую аксиому, которую, собственно, нам и надо решать. А не думать и искать что-то, так сказать, другое, где попали бы, нужно было в другое, туда бы попали. Попали сюда, значит, нам здесь нужно. То есть все стремятся выскочить отсюда, по крайней мере, многие, так сказать, да, выскочить отсюда, при этом совершенно не понимая, зачем сюда соскочили. То есть не испытывая кайфа от решения того, с чем они сюда пришли. Почему именно сюда пришли? То есть мы теперь сможем, по крайней мере, в этом направлении идти, рассматривать те вещи, которые мы рассматриваем на семинарах, начиная применять язык, точный язык. То есть наше качество рассмотрения тех вопросов, которые мы рассматриваем, становится более четким.